отражение приличного вида мужчины. И так анархический гражданин Яковлев исчез, по всей вероятности, на Соловки или в какое-нибудь иное соответствующее место. Его предприятие перешло к приличного вида мужчине. Гражданин Яковлев был одним из 30 миллионов частных хозяев России – крестьян, лавочников, рыбаков, торговцев, ремесленников, предпринимателей и прочих. Подавляющая часть этих хозяев стала государственными рабочими, как все крестьяне и ремесленники. Часть исчезла куда-то на Соловки, какая-то часть ухитрилась превратиться в приличного вида мужчин. Приличного вида мужчины, как общее правило и как масса, выныривали откуда-то из задворков партии, из социалистической безработицы. Период НЭПа был периодом острой безработицы служащих и партийцев. И забытых людьми, и товарами трущоб всякого ТПО. Во время НЭПа перебывавших в состоянии торгового анабиоза. И одновременно с этим около 200 миллионов потребителей автоматически превратились в 200 миллионов посетителей. В мире свободной конкуренции высшим безапелляционным самодержавным законодателем был я, Иван Лукьянович Солоневич, его величество потребитель всероссийский. Это от моей державной воли, вкуса и прихоти зависели и торговцы, и банкиры, и рыбаки. Вот возлюбил я, Иван Солоневич, беломорскую селедку, и на Поморье возникают промыслы. Вот разлюбил я ту же селедку, и на Поморье закрываются промыслы. Я диктовал свои неписанные законы и Яковлевым, и Ротшильдом, и мог купить селедку у Яковлева и акцию у Ротшильда, но мог и не купить. И Яковлев стал Яковлевым, и Ротшильд – Ротшильдом. Вовсе не потому, что у обоих оказались акульи зубы эксплуататоров рабочего класса, а просто, автоматически, просто потому, что Яковлев так же разумно и добросовестно торговал селедкой, как Ротшильд акциями. Если бы акции Ротшильда оказались какой-то гнилью, как картошка приличного вида мужчины, Ротшильд вылетел бы в трубу. Приличного вида мужчина вылететь в трубу не может никак. За его спиной стоит великое общество страхования бюрократизма, Всесоюзная коммунистическая партия. Ему, приличного вида мужчине, совершенно наплевать и на качество картошки, и на мое пищеварение, и тем более на мои вкусы. Он застрахован вполне, или, по крайней мере, думает, что застрахован вполне. Приличного вида мужчина имеет два отражения. Одно в декламациях и другое в его повседневности. Декламация говорит об идее и энтузиазме, или, несколько с другой стороны, о догматизме и фанатизме. Нужно твердить и твердить. Ничего этого нет. Ни идеи, ни энтузиазма, ни догматизма, ни фанатизма. Есть профессиональные интересы слоя, касты или банды, назовите как хотите, паразитирующие на убийственном хозяйственном строе. Строй истинно убийственный. Какое дело до этого приличного вида мужчине? Крепостной строй был тоже истинно убийственный. Какое дело до этого было владельцем дворянских гнезд и крепостных душ? В дворянских гнездах была своя декламация о величии России. В коммунистических ячейках есть своя о величии революции и СССР как носителя революции. Крепостное рабство вело к упадку великую страну. Социалистическое рабство ведет к тому же. Приличного вида мужчина, типа Льва Толстого и его героев, были озабочены этим так же мало, как приличного вида мужчина из ТПО и его сотоварищи. Но ни идеи, ни энтузиазма, ни догматизма, ни фанатизма не было ни в дворянских гнездах, ни в коммунистических ячейках. И там был грабеж. И больше ничего. Было туманное предчувствие конца этого грабежа. Именно от этого идет общая для гнезд и для ячеек ненависть. Может быть, поэтому именно самая аристократическая часть русской эмиграции сейчас промышляет советским патриотизмом, а самая рабоче-крестьянская предпочитает самоубийство возвращению в патриотические объятия Советов. Революционные процессы отражаются в декламации и в философии. Повседневный быт революции проходит вне внимания и декламации, и философии. Но именно он определяет все. в 30 миллионах хозяйственных ячеек страны развивается приблизительно одна и та же профессия – замена капиталиста, предпринимателя, представителя анархической частной инициативы мужчинами приличного вида, а иногда и вовсе неприличного вида. Итак, капиталист Яковлев сломан и выброшен за борт жизни. В свое время он покупал селедку, перевозил селедку и продавал селедку. Он богател и разорялся, но это касалось только его самого. Если он пропивал, то только свои собственные деньги. Если он не умел торговать, то он платил своими собственными убытками. Сейчас он исчез. На его месте появился приличного вида мужчина, и появились совершенно новые линии хозяйственного развития страны. В среднем следует предположить, что у приличного вида мужчины люди как люди, не хуже и не лучше других. На практике они все-таки хуже. И что, управляя не своим собственным имуществом, они должны как-то контролироваться. Нужно иметь в виду, советский кооператив не есть кооператив. Нормальная кооперация есть результат сложения некой суммы частных собственников, совершенно так же, как и любая акционерная компания. Где-то в конечном счете сидит частный собственник пая или акции. Советская кооперация есть государственное предприятие, регулируемое общегосударственным планом и поэтому подчиненное общегосударственной бюрократии. Поэтому на другой же день после исчезновения Яковлева, а может быть и в тот же день, на всемирно-исторической сцене появляются такие до сего времени не отмеченные мировой философии термины, как «усушка», «утруска» и прочие синонимы воровства. Никогда в моей социалистической жизни, ни в России, ни в Германии, мне не удавалось купить фунт сухого сахара. Он принимается магазином в сухом виде. В магазине он таинственно набухает водой, и эта вода продается покупателю по цене сахара. Разницу менее таинственным образом потребляют мужчины приличного вида. Конечно, за мой счет. Техника государственной торговли выработала неисчислимое количество методов планового и внепланового воровства. Если предоставить этому воровству полную свободу рук, то все будет разорвано в течение нескольких недель, а может быть и дней. Нужен контроль. По всему этому, над тем местом, где раньше бесплатно и бесконтрольно хозяйничал мой Яковлев, вырастает массивная пирамида. А. Бюрократия планирующая. Б. Бюрократия заведующая. В. Бюрократия контролирующая. Г. Бюрократия судящая. И Д. Бюрократия расстреливающая. Появилась также необходимость всю эту бюрократию как-то кормить. Техника кормления этой бюрократии, как и всякой бюрократии в мире, распадается на две части – официальную и неофициальную. Официальная выражается в ставке, неофициальная – во всех видах утечки, взятки, смазки, блата и прочих труднопереводимых синонимов воровства. Фактические потери национального хозяйства никак не ограничиваются теми деньгами и товарами, которые разворованы бюрократией. Самые страшные потери – это бюрократические тормоза, навьюченные на всякую человеческую деятельность в стране. Моя Салтыковка была маленьким подмосковным пригородом. Ее кооператив ТПО был, так сказать, микроскопом всего социалистического хозяйства. Это была одна из миллионов 30 клеточек великого социалистического организма. То, что происходило в ней, происходило и в остальных 30 миллионах. Что же происходило в ТПО и что не могло не происходить? Имейте в виду, не могло не происходить. Но в нашу эпоху министерств пропаганды и вранья было бы наивно рассчитывать на доверие читателя к фактической стороне моего повествования. Но, может быть, у читателя окажется доверие к своему собственному здравому смыслу, а также и к своему жизненному опыту. Салтыковка была микроскопом СССР, каплей, в которой отражалось все величие Союза социалистических республик, или, несколько иначе, тем изолированным государством, на гипотетическом примере которого немецкий Гелертер Тюнен пытался анализировать законы земельной ренты. В Салтыковке была своя партийная организация. Мировая революция интересовала ее мало. Здесь масштабы сводились к выпивке и закуске. Был свой отдел НКВД, был свой отдел Госплана, была комсомольская ячейка, словом, было все то, что полагается. Я не подсчитал того процента, который в Салтыковке занимала бюрократическая часть ее населения, но я полагаю, он никак не был меньше, чем в оккупационных зонах Германии. И всякая дробь этого процента хотела и выпить, и закусить. Выпивка же и закуска находились под хранительным попечением приличного вида мужчины. Каждая человеческая группа, раз организовавшись, склонна к некой обособленности. Если никаких социальных и прочих оснований для этой обособленности нет, изобретаются совершенно случайные. Вот вроде как у немецких студенческих корпораций. Совершенно естественно, что группа людей, проживающих в Салтыковке и объединенных партией, бюрократизмом, привилегированностью и прочим, рассматривала себя как некий правящий слой 4-5 тысяч рядовых салтыковских обывателей. В числе этой правящей группы был и приличного вида мужчина. Приличного вида мужчина оказался распорядителем предприятия, которое не он создал и в котором он или понимал мало, или не понимал вовсе ничего. Ибо если бы он понимал, скажем, столько же, сколько понимал мой покойный Иван Яковлев, то он и был бы предпринимателем, а не бюрократом. Купцом, а не чиновником, акулой капитализма, а не сардинкой партии. Было бы слишком наивно предполагать, что в эпоху НЭПа приличного вида мужчина продавал подковы, скейтинги и прочее только потому, что он уже тогда предвидел судьбу Яковлева или что у него было некое идейное отвращение к частнособственническим методам эксплуатации селедки. Может быть, такие идейные мужчины где-то и были, но в общей массе их в расчет принимать никак нельзя. Мой кооператор не понимал ничего. Однако, если бы он не понимал, то это никак не меняло бы дело. В области спорта я могу считать себя понимающим человеком, и это не помогло никак. Таким образом, компетентность приличного вида мужчины является только осложняющим, но никак не решающим фактором общего развития. Для того, чтобы не быть обвиненным в ненаучности, я буду исходить из лучшего случая, из предположения, что приличного вида мужчина есть мужчина компетентный и добросовестный. Я имею некоторое основание утверждать, что в моей спортивной области я был и компетентен, и добросовестен. Однако на практике оба эти качества оказываются только отрицательными. Если бы я был некомпетентен, то директиву о формировании женских футбольных команд я стал бы проводить в жизнь, просто не зная, какие именно последствия для женского организма будет иметь этот вид спорта. Если бы я был компетентен, но недобросовестен, я бы на эти последствия наплевал. Если бы приличного вида заведующий кооперативом был бы компетентным человеком, то он не мог бы не войти в целый ряд коллизий с окружающим его миром партийно-торговой бюрократией, ибо этот мир по необходимости формировался из людей, кроме партии, не знавших ровным счетом ничего, иначе они и раньше были бы профессиональными торговцами, а не профессиональными революционерами. Если он, зав, был бы человеком добросовестным, то, находясь в окружении привилегированного слоя, касты или банды, он на своем месте не мог бы удержаться ни одной минуты. Кроме того, сочетание компетентности и добросовестности будет более или менее автоматически вызывать в человеке некие позывы к проявлению личной инициативы. Личная инициатива также более или менее автоматически вызовет ряд коллизий с планом, с директивами партии, с ее классовой политикой, с методами действия тайной полиции, с запрещением, например, снабжать хлебом детей, родители которых были лишены избирательных прав, лишенцы по советской терминологии, или иначе сочетание профессиональной компетентности с моральной добросовестностью и с полным и безоговорочным признанием всех директив партии, если и встречается в этом мире, то только в виде исключения. На исключениях никакой работающей системы строить нельзя. Я хочу еще раз отделаться от всяких обвинений в каком бы то ни было догматизме и в каких бы то ни было философских предпосылках. Нет никакого сомнения в том, что в целом ряде случаев хозяйственные предприятия, основанные на коллективных принципах, работали, по крайней мере, не хуже всяких других. Монастырские имения католических и православных монахов были в свое время носителями и сельскохозяйственной, и прочей культуры. Огромные латифундии католической церкви в целом ряде стран и сейчас, по-видимому, работают совсем неплохо. Очень неплохо работает Мировой почтовый союз. Кажется, совсем неплохо работали русские и германские государственные железные дороги. По-видимому, при каких-то мне неизвестных условиях общественные предприятия проявляют по меньшей мере достаточную степень жизнеспособности. С другой стороны, еще более бесспорен тот факт, что все попытки создать человеческие общежития, построенные на коллективистских началах, провалились самым скандальным образом, начиная от платоновских коммун и кончая толстовскими. Ниже я перечисляю эти попытки. Та отрасль современной схоластики, которую мы именуем политической экономией и прочими производными, до сих пор постаралась установить те условия, при которых имения братьев-бенедиктинцев процветали и при которых фаланстеры, товарищи фурьеристов, проваливались. Вероятно, условий этих очень много. Одно из них, вероятно, сводится к тому, что в монастыри шел какой-то отбор, а в фаланстеры шли какие-то отбросы. Но, может быть, не следует идеализировать и братьев-бенедиктинцев. Они в свое время были освобождены от всяких налогов. Может быть, не следует переоценивать и казенных дорог в России. Частные все-таки давали большую прибыль. Повторяю, мы этого не знаем. Нас этому не учили. Этим наука не поинтересовалась. Я склонен утверждать, что в Российскую коммунистическую партию шли почти исключительно отбросы. В германскую национал-социалистическую шли главным образом отбросы, но уже не исключительно. Моральный состав германской партии был, несомненно, выше русской. Может быть, отчасти именно поэтому внутрипартийная немецкая резня не приняла таких ужасающих размеров, как русская, и хозяйственные последствия нацизма в Германии не имели такого катастрофического характера, как в России. В России социалистическое хозяйствование оказалось сплошной катастрофой. Приличного вида мужчина случайно мог оказаться человеком компетентным и добросовестным. Однако совершенно очевидно, что если в стране происходит насильственная замена 30 миллионов частных предпринимателей десяткам миллионов приличного вида мужчин, то такого количества компетентных и добросовестных людей не может выделить никакая бюрократия мира. И с другой стороны, никакой бюрократический аппарат не может быть построен на доверии компетентности и добросовестности его сочленов. Аппарат должен быть построен на контроле. Если и дело идет о почтовых марках, которые не подвергаются ни усушке, ни утечке, ни порче, ни колебаниям в цене, ни влиянием общественной моды или личных вкусов, этот аппарат работает. Если дело идет о селедке, аппарат просто перестает работать. Селедка обрастает контролем. Одновременно с селедкой таким же контролем обрастает и каждый сноб. Становится меньше и селедки, и хлеба. Становится больше соблазна украсть. Приказчик каждого гастрономического магазина считал себя вправе съесть хозяйскую селедку. И Иван Яковлев признавал за ним это право. Это был быт. Приличного вида мужчина, в особенности, когда селедок стало мало, тоже ими не брезговал. Но если он имел право на селедку, то почему не имел такого же права и другой, уже контрольного вида мужчина? И если селедок оказывалось мало, и они становились предметом распределения, то совершенно естественно, что преимущественное право на это распределение получал, скажем, секретарь Салтыковской партийной ячейки. Но в Салтыковке, как я уже говорил, существовала целая коллекция местного начальства, партийная головка по советской терминологии. Приличного вида мужчина зависел не только от своего вышестоящего партийного и кооперативного начальства, но также и от местной партийной головки. Если к нему приходил или ему присылал записку начальник местной милиции, жаждавший и выпивки, и закуски, то приличного вида мужчина не мог отказать. Конечно, у него были все юридические основания для отказа, но не одними юридическими основаниями жив будет человек, социалистический в особенности. План вызывает террор, террор вызывает бесправие. Завкоопом, в сущности, имел так же мало прав, как имел их и я. Любой соседствующий бюрократ мог его или съесть, или посадить, или просто подвести. Акт об антисанитарии, донос о партийном уклоне, жалоба на нарушение классовой линии в раздаче селедок, арест до выяснения по обвинению в саботаже и вредительстве, заметка в местной газете о посещении церкви или не посещении комсомольских собраний, ну и так далее. В каждой общественной группе происходят некоторые деяния, которые обозначаются несколько неопределенным термином «интрига». Для советского быта этого термина оказалось недостаточно. Был выработан ряд синонимов – склока, буза, гнойник, кружковщина. Их все равно ни на какой язык перевести нельзя. Все эти варианты интриги опутывают приличного вида мужчину с головы до ног, как они опутывали и меня. Но я ни при каком усилии воли не мог украсть футбольной площадки, да никакому бюрократу она и не была нужна. У приличного вида мужчины лежат селедки, их можно украсть, и они всем нужны. Так что приличного вида мужчина, хочет он этого или не хочет, вынужден вступать в какие-то сделки с совестью, селедкой и секретарем партийной ячейки. И в обратном направлении секретарь партийной ячейки был вынужден вступать в сделки с селедкой, приличного вида мужчиной и даже с совестью в тех редких случаях, когда она существовала. Или проще, бюрократический контроль над бюрократическим аппаратом повторял всемирно-историческую попытку барона Мюнхгаузена вытащить самого себя из болота, в данном случае бюрократического, да еще и с лошадью, в данном случае трудящейся массы. Барону Мюнхгаузену, если верить его словам, это удалось. Советская власть даже и не врала об удаче. Во всяком случае, каждая национализированная и социализированная селедка и сосиска, фунт хлеба и пара брюк стали обрастать и контролем, и воровством. Чем больше было воровства, тем сильнее должен быть контрольный аппарат. Но чем крупнее контрольный аппарат, тем больше воровства. Контролеры тоже любят селедку. Тогда с некоторым опозданием советская социалистическая власть вспоминает обо мне, трудящемся, потребителе, пролетариате, массе и прочее. И власть говорит мне: «Вот видите, товарищ Солоневич, государство у нас рабоче-крестьянское, но с бюрократическим извращением». Это формулировка Ленина. «Идите княжить и владеть контролем». Контролируйте бюрократов, волокитчиков, загибщиков, головотяпов, аллилуйщиков, очковтирателей. Список этих синонимов можно бы продлить еще строчки на 2-3. «Идите и контролируйте». Я не иду, и никто из приличных людей не идет. Во-первых, потому что ни я, ни врач, ни сапожник, ни монтёр решительно ничего в этом не понимаем. Во-вторых, потому что у нас есть свои собственные и профессии, и дела. В-третьих, потому что, будучи среднетолковыми людьми, мы понимаем совершенно ясно – ничего путного выйти не может. Я вернусь к моей собственной бюрократической деятельности. Итак, я руководитель спорта при Центральном совете профсоюзов. Я один из винтов бюрократической машины, которая решительно никому вообще не нужна. И всего того, что я делаю, процентов 95, не имеет абсолютно никакого смысла. Остальные 5% при нормальном положении вещей спортсмены организовали бы и без всякой помощи с моей стороны. А также и без того плана, который я призван составлять, предписывать и проверять. Моя спортивная служба, ввиду этого, была почти на все 100% чепухой. Она никому не была нужна. Если я все-таки кое-что сделал, то только во внеслужебном порядке. Писал книги о том, как нужно поднимать гири или заниматься гимнастикой. Но все-таки мое бюрократическое существование не было безразличным. Я не мог помочь ничему, но я очень многое мог испортить. Мои планы никому не были нужны, как планы Госрыбтреста не были нужны никакому Яковлеву. Но уже приличного вида мужчина ничего не имел права сделать без плана. Иначе что же остается от самого принципа планирования? Любой лыжный кружок страны мог достать лыжи и ходить на них решительно без всяких плановых указаний с моей стороны. Но он на это не имел права, ибо опять-таки, какой же иначе план? Я был тормозящим фактором в развитии русского спорта, как и госплан в развитии русского хозяйства. Но я, по крайней мере, старался не быть тормозом. Мой спорт подвергается такому же контролю, как и кооперативная селедка. Нормальный бюрократический аппарат контроля состоит из планирующих и контролирующих органов данного ведомства, из партии, рабоче-крестьянской инспекции, милиции и, как ultima ratio rex, из ОГПУ НКВД. Есть и еще кое-какие промежуточные звенья. Все это оказывается недостаточным. Власть обращается к трудящимся. «Спасайте, кто в Маркса верует». Власть организует из трудящихся дополнительный контроль, общественный контроль, как он называется в СССР. Само собой разумеется, что и этот общественный контроль подчинен и партии, и плану. Иначе какая же диктатура и партии, и плана? Гениальность всего этого торможения заключается в идее, чтобы я контролировал всех, и все контролировали меня. Или иначе, чтобы я шпионил за всеми, и все шпионили за мной. Итак, я составил свои планы и директивы. Обливаясь потом, я протащил их через все нормальные бюрократические инстанции. Я должен спустить их в низовку, и низовые спортивные организации получат право планово кататься на лыжах. В это время ко мне приходят комиссии общественного контроля, легкая кавалерия, как их называют в СССР. Их много, а я один. У них есть время, у меня его нет. Их время, потраченное на контроль, естественно, оплачивается как рабочее время. И комиссиям приятнее контролировать спорт, чем стоять за станком. Но еще приятнее, конечно, контролировать селедку. Они копаются в моих планах и директивах и делают разные совершенно идиотские замечания. Все они совершенно идиотские уже были сделаны в нормально-бюрократических контрольных инстанциях. Я не могу работать. Лыжники не имеют права кататься на лыжах. Комиссии приходят одна за другой. И ни единой из них я не имею права спустить с лестницы или выбросить в окно. Но я заведую спортом. Я ничего не могу украсть. И мне нечем дать самой завалящей взятки – поэтому в моем случае все это кончается более или менее мирно. Контрольная биография селедки кончается гораздо более трагически. Во всяком обществе имеется некоторый процент беспокойных людей, которые любят соваться не в свое дело, главным образом потому, что в мире нет никакого дела, которое они могли бы назвать своим. Художественное обобщение такого типа вы можете видеть в любом цирке. Это именно он старается помогать всем, всем мешает, всем лезет под ноги, получает по морде и удаляется за кулисы. Именно из этой общественной прослойки вербуется всякого рода общественный контроль. Обнаружив воровство на предприятии приличного вида мужчины, общественный контроль обращается в милицию. Милиция составляет протокол. Неохотно, но все-таки составляет. Особенной охоты ей взять неоткуда. Во-первых, потому что приличного вида мужчина, как правило, состоит членом правящей партии. Во-вторых, потому что с ним у милиции установились более или менее дружественные отношения. В-третьих, потому что милиция, составляя часть правящего слоя в стране и правящей группы в Салтыковке, никак не лишена известной групповой и кастовой солидарности. В-четвертых, потому что подвергшаяся злоупотреблению селедка была съедена при соучастии той же милиции. Или, если не данная селедка, то ее ближайшая родственница. Кроме того, милиция не без некоторого основания будет предполагать, что наш общественный контроль сегодня сунул свой нос в кооперативные дела, а завтра, может быть, сунет в милицейские. но протокол все-таки составлен, начинается следствие и начинаются первые контрольные разочарования. Протокол передается в прокуратуру. Прокуратура вызывает контролера. Прокуратура передает дело в суд. Контролер вызывается в суд в качестве свидетеля. Не всегда, но очень часто одновременно с прокуратурой и судом делом занимается и НКВД. Нет ли в кооперативе, кроме уже раскрытых злоупотреблений, еще и нераскрытых? Вызовы в прокуратуру и в суд, как общее правило, не влекут за собой решительно никаких неприятностей. Потеря времени оплачивается органами социального страхования. И при некоторой административной ловкости таким способом можно увиливать от работы целыми неделями. Но когда вас вызывают в НКВД, то ни вы, ни ваша семья никогда не знаете, в чем тут дело, чем оно пахнет и вернетесь ли вы домой или не вернетесь. В подавляющем большинстве случаев наш контролер возвращается домой вполне благополучно. Потом наступит суд. Подсудимый приличного вида мужчина и его защитник, естественно, будут стараться всячески опорочить каждого свидетеля обвинения, каким в данном случае является наш контролер. Методы опорочивания, как и во всяком суде, могут быть весьма разнообразны. В советском суде самое простое – это подрыв политической благонадежности свидетеля. Всегда может быть поставлен вопрос, не включается ли в деятельность контролера свидетеля не столько желание проявить свою пролетарскую бдительность, сколько желание подорвать авторитет партии и социализма вообще. В годы новой экономической политики в Москве издавался сатирический журнал «Чудак». Это был партийный журнал. Его редактировал Михаил Кольцов, соредактор «Правды», член партии и вообще самый крупный тогда журналист Советского Союза. Последняя страница одного из номеров «Чудака» была посвящена фотографическому отчету о таком происшествии. У некоего ленинградского жителя, товарища Иванова, комиссариат социального обеспечения незаконно отобрал всю его мебель. Товарищ Иванов обратился к товарищу Сидорову, комиссару этого комиссариата. Помещена фотография товарища Сидорова. Товарищ Сидоров товарищу Иванову отказал наотрез. Товарищ Иванов обратился к районному партийному комиссару товарищу Петрову. Помещена фотография товарища Петрова. Товарищ Петров сказал, что все это, собственно, касается прокуратуры, и ему, товарищу Иванову, следует обратиться к прокурору, товарищу Павлову. Помещена фотография товарища Павлова. Таким образом, товарищ Иванов обошел 11 комиссаров. Предпоследний сказал, что нужно обратиться к самой высшей партийной инстанции Ленинграда, к секретарю Ленинградского комиссариата партии. Товарищ Иванов направился к этому секретарю, но пока он обходил всех указанных и фотографически отмеченных товарищей, товарищ Сидоров, бывший комиссар социального обеспечения, успел стать секретарем Ленинградского комитета партии. Круг был замкнут, Чудак был закрыт. Несколько позже редактор Михаил Кольцов исчез неизвестно куда. Михаил Кольцов был старым партийным пройдохой, но споткнулся и он. Какие шансы не споткнуться имеются на вооружении среднего активиста? Защитник приличного вида мужчины будет исследовать политическое прошлое свидетеля. В подавляющем большинстве случаев оно совершенно безупречно. На контролерские подвиги могут идти только заведомые идиоты. Но защита также поинтересуется и настоящим свидетелем. Не занимается ли он сам операциями по покупке черного хлеба на черном рынке? И не заключается ли в его гражданском подвиге элемент склоки, бузы и прочих советских симптомов понятия интрига? И не является ли выступление свидетеля вылазкой классового врага? При не вполне удачных ответах на все эти вопросы можно пересесть со скамьи свидетелей на скамью подсудимых, но это, повторяю, случается сравнительно редко. Дальше, однако, происходят вещи, которые не могут не произойти. Итак, наш приличного вида мужчина получил свое законное возмездие за воровство, растрату, бесхозяйственность, головотяпство, саботаж, срыв плана, кумовство и прочее в этом роде. Он попадает в тюрьму, Наш контролер остается в той же Салтыковке. В ней же остаются и все остальные партийные и беспартийные друзья, товарищи и собутыльники приличного вида мужчины. Каждый из них по мере своей возможности постарается запомнить физиономию контролера. Вчера он подвел заведующего кооперативом, сегодня он может подвести другого сочлена правящей головки. В видах этой элементарной самозащиты контролера нужно заблаговременно съесть. Методы социалистического съедения также разнообразны, как социалистические синонимы понятия воровства и интриги. Среди них есть простые и действующие без всякого промаха. Например, в Салтыковке имеется электростанция. В эпоху капиталистической анархии она где-то там закупала дрова и снабжала нас всех током. Потом дрова были включены в план. Станция перестала работать, как и другие соответствующие станции. Спрос на керосин возрос, но керосина стало меньше, как и других спланированных жизненных благ. В Салтыковку керосин по плану не попадал. В Москве его, хотя и с трудом, но можно было купить. Провоз керосина по железной дороге запрещался по двум соображениям. Борьба с черной торговлей и пожарная безопасность. Но, разумеется, вся Салтыковка покупала керосин в Москве. Не сидеть же в потемках. Покупал его и наш контролер. Так что милиции было совершенно достаточно порыться в портфеле нашего контролера и отправить его туда же, куда его усилиями был только что отправлен приличного вида мужчина. Для того, чтобы взвалить себе на плечи все эти бремена и опасности, нужна или святость души, или несколько эмбриональное состояние мозгов. В первые годы существования Союза социалистических республик Дон Кихоты еще водились, потом они вымерли. И естественной, и еще больше неестественной смертью. Остался беспокойный и совершенно бестолковый элемент, одержимый неким общественным зудом и кое-какими надеждами на начало кое-какой административной карьеры. Этот элемент гибнет, как мухи на липкой бумаге, но это не останавливает других мушиных полчищ. Вот ведь видят же, что их ближайшие подруги и родственницы увязли насмерть. И все-таки жужжат и липнут к любому бюрократу и ворующему, или, что случается реже, к неворующему. На партийно-активистском кладбище липкой бумаги погибли такие экземпляры, как Троцкий и Кольцов, Бухарин и Ягода. Но десятки и сотни тысяч и миллионы новых аспирантов на тот свет так и льнут к соблазнительной поверхности революционно-административной деятельности. Муравьиное общество, говорят, устроено лучше человеческого. Не знаю, я там не жил, но умственные способности некоторых групп человечества никак не выше мушиных. В этом, как и во всякой революции, есть своя самоубийственная сторона. Люди гибнут сами, но еще живя и еще жужжа, они не дают жить никому другому. Они придают всему общественному строю характер какого-то мелкого, назойливого повседневного беспокойства. В данном строе есть и свои трагические стороны, но есть и свои надоедливые. Общественный контроль относится именно к ним, но он не помогает и он не может помочь. Нельзя бороться с бюрократией путем ее дальнейшего разложения. Нельзя рассчитывать на то, что подонок, пришедший править и жрать, даст другому подонку возможность вырвать из своего рта и власть, и жратву.